Глава четвертая. На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала Ромашову приходилось точно слепому ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога, и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой в потьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу. Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шаля. Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный яркий свет. В одном месте портьера загнулась, образовав длинную узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише. Точно его могли услышать в комнате. Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове, видно было, что она занята рукодельем. Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула. Губы ее шевелятся. «Что она говорит?» — думал Ромашов. Вот улыбнулась. Как это странно глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать его. Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выражением, зашевелились губы. И вдруг опять улыбка, шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь точно нарисованную на какой-то живой, милой, давно знакомой картине. «Шурочка», — прошептал Ромашов нежно. Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением, повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совестно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню. В то время как денщик Николаевых снимал у него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны. «Степан, это приказ принесли?» «Это она нарочно», — подумал, точно казня себя подпоручик. «Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу». «Нет, это я, Александра Петровна!» — крикнул он в дверь фальшивым голосом. «А, Ромочка! Ну, входите, входите! Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел!» Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без нужды потирая руки. «Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна». Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно неестественно. «Опять за глупости!» — воскликнула Александра Петровна. «Садитесь, будем чай пить». Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она по обыкновению энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой рукой его холодную руку. Николаев сидел спиной к нему у стола, заваленного книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в Академию Генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался. Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным густым голосом: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Новостей нет. Шурочка, дай ему чаю. Уж простите меня, я занят». «Конечно, я напрасно пришел. Опять с отчаянием», — подумал Ромашов. «Ой, я дурак». «Нет, какие же новости?» «Центавр разнес в собрании подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требуют рубку чучел. Епифана закатал под арест». «Да?» — рассеянно переспросил Николаев. «Скажите, пожалуйста». «Мне тоже влетело на четверо суток. Одним словом, новости старые».